Жорж де Латур, Шулер и кающаяся Магдалина. Французский живописец Жорж де Латур родился в Вик-сюр-Сей в Лотарингии. Творчество мастера, забытое после его кончины, было заново открыто только в 40-е годы прошлого столетия. Для его картин характерна геометрически строгая композиция и напряженность религиозного чувства. Помимо нескольких документов, содержащих сведения о его женитьбе в 1621 году, назначение официальным художником Люнивиля в 1644 году и главным живописцем короля в 1646 году, мы не располагаем никакой информации о жизни мастера. Ни одно из его произведений не может быть датировано с полной достоверностью. Картины Латура обычно представляют собой освещенные пламенем свечи ночные сцены, написанные в манере Караваджо. Художник любил изображать библейских персонажей в обличии нищих и крестьян. Еще в начале 20-го столетия никто не знал имени этого живописца. Только в 1915 году удалось объединить разрозненные сведения о шедеврах неизвестного мастера, хранящихся в провинциальных музеях Франции, и выяснить имя автора – Жоржа де Латура. Теперь уже можно точно сказать, что художник родился в конце XVI века в Лотарингии, в семье булочника. В страшное время, в которое он жил, Лотарингия еще не входила полностью в состав Франции. И шла нескончаемая борьба за обладание ее землями. Вдобавок, по стране не раз прокатывалась волна религиозных войн. Очень мало известно о жизни Латура. В 1620 году он перебрался в Люневель, который в то время был одной из резиденций герцога Лотарингии. Видимо, до смерти герцога Латур в основном работал для двора и получал ряд привилегий. Затем его основными заказчиками становятся богатые горожане. Он добивается признания и финансового успеха. Горожане причисляют художника к самым богатым людям города. Латур имел большую семью, у него было 10 детей, но смерть часто гостила в доме, и только трое его наследников пережили своих родителей. Рассматривая творчество художника, можно вполне утверждать, что на него большое влияние оказала школа Караваджо. Расположение Лотарингии между Германией, Францией и Нидерландами предопределило и влияние на Латура голландской жанровой живописи. В своем творчестве он пристрастился к ночному освещению. Свет в живописи привлекал его главное внимание. Картина «Шулер с бубновым тузом», расположенная на третьем этаже в павильоне Сюлли, стоит несколько особняком в творчестве художника. Изначально его авторство в «Шулере» вообще подвергалось сомнению, несмотря на то, что картина была датирована и подписана. На темном фоне картины, приобретенной для Лувра в 1972 году, выделяются яркие силуэты людей, играющих в карты. Сидящий слева мужчина прячет за спину руку с зажатым в ней тузом. Латур дает всем играющим ночную психологическую характеристику. Недоверчиво скосила взор на Шулера красивая дама в модном берете, протягивающая руку за следующей картой. Углубленно смотрит в свои карты еще совсем молодой, богато одетый юноша. С интересом наблюдает за всем этим служанка, наливающая вино. Лицо Шулера скрыто в тени и не обращает на себя внимания, зато рука за спиной с зажатым в ней тузом сразу бросается в глаза. Подробно с материальной точностью выписаны драгоценности и костюмы персонажей. Тут и зеленоватое сукно камзола Шулера, и узоры на рукавах служанки, и коричневый бархат платья дамы, и атлас, сшитый золотом в костюме юноши. В композиции, где число атрибутов сведено к минимуму, на первый план выступают желтые кружки монет. Их главенство подчеркнуто всем цветовым и световым решением. Психологическая разработка характеров здесь замещена цветовым эффектом. Деньги здесь выступают как знак всего порочного.